Роберт Орлик сам удивился, когда на миг почувствовал укол жалости к этой избалованной девчонке, которой посчастливилось родиться в земном раю и которая по глупости своей разрушила его собственной рукой. — Мисс Стюарт, у вас больше нет ни дома в Аспене, ни ранчо. Они были проданы по вашему распоряжению, чтобы оплатить очередную постановку или неудавшийся фильм. Я не знаю, как вам еще объяснить. У вас ничего больше нет. Вы меня до этого довели, ворюги чертовы! Вы мне за все заплатите, свиные рыла! Я вашу поганую контору в порошок сотру, вас выпрут из коллегии красной матери, я вас в тюрьме сгною, сучьи твари! Хрупкий мостик сострадания в душах поверенных рухнул под напором нового шквала ярости и сквернословия, а недавний человеческий облик их клиентки вновь уступил место звериному оскалу. Двери лифта, наконец, раздвинулись. Орлик, мягко высвободив руку, вошел в кабину. А Мак Айворин на миг задержался, глядя в лицо женщины, обезображенной бессильным гневом. — Мне давно хотелось это сказать на доступном вам языке. Вы уже не девочка, так что блюстители нравственности меня простят. На лице адвоката играла любезная улыбка, и следующую тираду он произнес все так же бесстрастно, нисколько не повысив голоса. — Вы сидите в глубокой заднице, мисс Стюарт, и не обольщайтесь. Теперь на эту задницу уж никто не позарится. Шандель Стюарт замерла с отвисшей челюстью. Глаза вылезли из орбит, как будто из них рвались наружу слова, неподвластные голосу. Сквозь закрывающиеся двери лифта Роберт Орлик и Джейсон МакКайвори увидели, как черная гарпия метнулась к роялю в отчаянной бесплодной попытке проломить чем-нибудь башку своим адвокатам. Лифт начал спускаться. Никто из мужчин не произнес ни звука, но оба в уме прикидывали стоимость китайской вазы, которую их клиентка со звоном разбила о двери лифта. Глава 16. Шандель Стюарт осталась наедине с своим бешенством. Туфли Прада вполне годились для того, чтобы расшвырять ими по полу осколки драгоценной вазы, хотя хозяйка не имела понятия ее ценности, как и о ценности своей выброшенной на ветер жизни. Чтобы по достоинству оценить даже свой последний жест, нужна изрядная доля иронии, от которой женщина была в данный момент безмерно далека. Ярость придала ей сил. Она буквально сорвала с себя дорогое платье, раскидав обрывки по полу вместе с осколками вазы, и осталась в кружевном лифчике, таких же трусиках и черных чулках. Неестественно бледное тело, несмотря на молодость его обладательницы, уже носило следы увядания, как у всех, кто, стремясь к красивой жизни, не жалеет себя. Она стала расхаживать по дому, картинно заламывая руки. Отчаянные попытки стереть в памяти насмешливые лица двух так называемых адвокатов ни к чему не приводили. Она принялась говорить сама с собой, в полголоса, почти не шевеля губами, подкрашенными лиловой помадой, бормоча проклятие, как молитву. «Джейсон!» МакКайвори и Роберт Орлик, два вонючих сукина сына. Она возненавидела их лютой ненавистью в тот момент, когда они призвали ее, чтобы вскрыть отцовское завещание. Лютую ненависть ей внушили их зловредные улыбочки, когда нотариус объявил, что она фактически лишена наследства.